Глава 70. Не убивать самооценку ребенка. Вот пять распространенных действий, понижающих самооценку ребенка. Первое. Пристыживание. «Ай-яй-яй, как тебе не стыдно!» Слышали такое в детстве? А может быть, и своим детям говорили? Что за гений придумал, что можно сделать ребенка лучше, вгоняя его в стыд? Кроме боли, неуверенности в себе и отчужденности, такой метод ничего не несет. Второе. Критика и обвинение. Мы, люди, очень странно устроены. Нельзя назвать гениальной идею делать ребенку больно, чтобы он стал лучше. Боль порождает боль. Мы все олимпийские чемпионы по критике и обвинениям. А вот отметить достижение, выразить благодарность, оказать словесную поддержку, у нас словно язык костенеет. Если из сотен хороших методов воспитания родитель всего лишь освоит отказ от критики и обвинений, он даст своему ребенку невероятное преимущество. Третье. Подавляющие послания. Не так быстро, не так высоко. Убьешься. Ты еще маленький, ты не сможешь. Не якай. Не высовывайся. Ученые утверждают, что ребенок ежедневно получает до 2000 подобных подавляющих посланий. Хотите проверить? Присядьте на детской площадке или морском пляже и просто вслушайтесь, что беспрерывно говорят взрослые детям. Уверен, вы не продержитесь и 15 минут. Вам станет не по себе от одергивающих окриков взрослых. Я уже молчу о детских садах и школах. Многие из них стали просто машинами по уничтожению духовного начала и веры в себя. Четвертое. Сравнение. Твой брат уже поел кашу, а ты все еще ковыряешься. Посмотри, какой у Маши красивый почерк, а ты пишешь, как курица лапой. Вот я в твои годы. Вспомните подобные фразы из детства. Что вы тогда чувствовали? Действительно ли хотелось стать лучше и быть похожими на тех, с кем вас сравнивали? Или все же правда в том, что вы чувствовали себя растерянным и тихо ненавидели тех, кто лучше? Перестав сравнивать своих детей с кем бы то ни было, вы окажете им неоценимую услугу. Пятое. Угрозы и наказания. Стояние в углу, шлепки, запугивание, вопреки вашим убеждениям в их пользе, не делают ребенка уверенным и сильным. Такой ребенок скорее будет думать, что с ним что-то не так, нежели вдохновиться стать лучшей версией себя. Подумайте, сколько лет ребенку придется переживать и отрабатывать у психологов травму, полученную из-за вашей минутной слабости. Примите прямо сейчас решение освоить ненасильственные методы воспитания.